как мать думает, сможет ли Мэтт остаться в Фаэте. Но прежде чем нашла необходимые слова, мать уже снова задремала. «У нас будут дети», — сказала она отцу. «Это его не остановит», — буркнул тот. Она беспомощно промолчала. «Что скажешь? А ведь отец даже не знал о женщине с ребенком из Канзаса. Но Мэтью ничего не обещал этой женщине, не скрыл, что остановился у нее ненадолго. Мэтью вернулся с бутылкой. Она едва видела сквозь пелену, как он берет кружки, наливает себе и отцу, садится напротив него, лицом к лицу. А ей хочется, чтобы он посмотрел на нее. Когда их глаза встречались, все остальное теряло значение». Какое-то время мужчины пили, молча передавая бутылку друг другу. Голову ей стянуло, как обручем, но рвущая на куски боль прекратилась. «Значит, — наконец выговорил отец, — ты не уходишь с бригадой?» «Верно. А на что думаешь жить?» «Я всегда находил работу». «Угу, но здесь-то все по-другому. В иных краях все растет, строится, а здесь вот так». И он жестом докончил мысль, сведя вместе ладони и превратив их в подобие чашечки. «Ну, обо мне уж не беспокойтесь», — ответил Мэтью с явной ноткой раздражения. Он не отец, от виски не размягчился. «А я и не беспокоюсь, сынок, просто спрашиваю». «Мы хотим выстроить к зиме дом», — включилась в разговор Эмилина. «Мэтью присматривает землю». «Присматривает землю?» — отхлебнув виски, повторил отец. «Так это же просто глупость. Зачем присматривать? Стройте себе за дорогой, а деньги приберегите». «Папа!» Обежав быстро вокруг стола, она радостно обняла его. «Какой же ты добрый!» Взглянув на Мэтью, она увидела, что тот пристально рассматривает отца. «Мэтью!» — вскричала она. «Ты слышишь? Отец дарит нам землю!» Все было чудесно, только вот голова почему-то не проходила. «Он ничего не сказал о подарке», — ответил Мэтью. Он сказал только, что разрешает поставить дом на его земле. Отец рассмеялся. «Ну, если хочешь, я все оформлю как надо. Проку от этой земли все равно не на грош. Что она есть, что ее нет». Он снова глотнул, на этот раз прямо из горлышка. «А чего вы хотите от меня?» — спросил Мэтью. «Видишь ли, там, за дорогой, земли не больше, чем на огород. И я, пожалуй, хотел бы, чтоб ты работал со мной и с Эндрю, вот здесь, на ферме. Столько, сколько сумеешь, конечно. А потом получал бы какую-то долю от урожая. Короче, сколько именно времени я должен на вас работать?» Отец неопределенно пожал плечами. «Ну, если подыщешь себе еще что-нибудь, то поменьше, а если будешь свободен, побольше». Это было настолько разумно, что даже Мэтью не смог ничего возразить. «Но почему?» «Ты хочешь сказать, почему я даю тебе землю, хотя хотел видеть Эмми за Саймоном Фентоном? Он слишком стар для нее», — перебил Мэтью. «Почти такой же старик, как вы». Отец глянул на него искоса, и на секунду возникла опасность, что он взорвется, словно горшок, который чересчур плотно закрыли крышкой. Мэтью спокойно наблюдал за ним, но Эмилина не могла больше терпеть все это. Встав, она повернулась спиной к мужчинам и посмотрела на спящую мать. В ее углу комнаты царствовала тишина. Качалку окружал полумрак. Мать сидела, удобно откинув голову, лицо разгладилось, дышала покоем. И Эмилину вдруг захлестнула волна любви. такого прилива чувств к матери она не испытывала давным-давно.